На другой день улитка стояла одна в людской около своего сундука и очень серьезно строила новую башню из карт Емельяныча. Она так увлеклась своей работой, что даже не заметила, как дверь за ней тихонько растворилась, и кто-то осторожно вошел в комнату. «Вот загну-ка короля черненького, да даму красную, и надстрою еще один этаж, и поди эта башня у меня куда складнее той выйдет», — мысленно решала девочка. «Во, какая высокая, с дом. И сейчас и рухнет все». Неожиданно послышался за нею насмешливый незнакомый голос. Улитка вздрогнула, нечаянно задела рукавом за башню, и все ее карты действительно полетели на пол. В дверях стоял Андрюша и слегка насмешливо смотрел на девочку своими большими, серыми, холодными глазами. «Ну что, не говорил ли я, что рухнет все? А ты чего под руку каркаешь?» — нахмурилась улитка. «Молчал бы, так и стояла бы. А вот теперь и начинай сызнова из-за тебя». «Ну, это не важно. Можешь и не начинать», — небрежно кинул Андрюша. «Тебя как зовут?» «Зовут Завуткой». Сердито и обиженно буркнула улитка. «Тебе чего тут надоть? Крестная в горнице ушла. Мне совсем не нужна твоя крестная, и я вовсе не за ней пришел. Пойдем играть со мной в детскую». Улитка с изумлением вскинула на него свои круглые голубые глазки и даже вся зарделась от неожиданности. Однако ничего не ответила, только потупилась и принялась молча подбирать карты. «Ну, идем, что ли? Чего же ты молчишь?» — нетерпеливо повторил Андрюша, не допускавший, по-видимому, отказа. «Я не смею», — послышался нерешительный тихий ответ. «Скажи, крестный». «Вот еще выдумала. Буду я разговаривать с твоей крестной. Скажу бабушке, и она попросту прикажет ей. Придешь тогда?» В коридоре послышались торопливые, мелкие шаги мадам Рибо. «Андре, Андре, мон гарсон, ой тьфу, ой тьфу!» «Андре, Андре, мой мальчик, где вы?» — кричала своим картавым голосом француженка. «Вон, ступай, твоя мадама тебя ищет!» — лукаво усмехнулась улитка. «Чёрта с два! Так я и пошел к ней!» — нахмурился Андрюша. «Она и так уже мне все утро надоела!» Он быстро юркнул за дверь, делая оттуда выразительные знаки улитки, чтобы она не выдавала его. Минуту спустя мадам Рибо входила в людскую. «Улит, монафа, вы не видал Андре? Где мальчик Андре? Улит, вы не знаете? Был да сплыл». Угрюмо махнула рукой улитка, указывая на коридор. «Туда пошел. Ступай туда, мадам, туда». Мадам Рибо помчалась обратно по коридору, конечно, и не подозревая, какие смешные гримасы строил ей вслед Андрюша, очень довольный, что ему удалось так хорошо провести француженку. «А ты нечто не любишь ее?» — спросила улитка. «Терпеть не могу». «А чего?» «Она и злая, и глупая. Впрочем, я уже объявил сегодня бабушке, что вовсе не желаю больше говорить с нею». «Сорока кривобока», — засмеялась улитка. «Как ты сказала? Сорока кривобока?» — расхохотался мальчик. «Это откуда у тебя?» «Мадаму на кухне так зовут», — пояснила улитка. «Я ее тоже не люблю». Протяжный звон колокола в столовой напомнил Андрюше, что пора собираться к завтраку. «Ну, прощай, Завутка», — торопливо проговорил мальчик. Он знал, что отец терпеть не мог, когда кто-нибудь опаздывал к столу. «После завтрака буду ждать тебя». «Меня Улитой звать», — немного краснее поправила девочка. «Придешь, Улита?» Загорелая румяная мордочка девочки расплылась в широкую блаженную улыбку. «А то нет, думаешь?» Анфиса Дмитриевна была удручена. Утром у нее произошел крупный разговор с внуком, в результате которого Андрюша наотрез объявил, что не желает учиться по-французски и не станет больше заниматься с мадам Рибо. Это было очень неприятно старой генеральше, так как еще больше обостряло ее и без того уже натянутое отношение с невесткой. Молодая Рачевская была в восторге от своей воспитательницы и считала ее замечательным педагогом. «Сколько оживления, сколько преданности своему делу! То и дело восклицала она, обращаясь к свекрови. И притом, заметьте, маман, ни на минуту не оставляет детей с утра до вечера с ними. Последнее было совершенно верно, но вот это-то главным образом так и раздражало Андрюш. «Даже звон стоит в ушах от ее трескотни», — сердито жаловался мальчик. «Бабушка, дайте ей чего-нибудь липкого пососать, авось замолчит на время». Отличительным свойством мадам Рибо была действительно способность говорить в течение 24 часов, не испытывая ни малейшего утомления. И при этом она говорила так быстро, что дети не всегда понимали ее и зачастую повторяли за нею только последние слова. Но ведь чистокровные французы всегда говорят очень быстро. Вольно же было детям не понимать. Зато с каким чудным акцентом говорила мадам Рибо, как настоящая истая парижанка. Впрочем, кроме этих несомненных достоинств, француженка обладала еще и другими, не менее того ценными качествами для примерной воспитательницы. Никто лучше нее не умел завивать золотистых волос для детей в длинные локоны «Аланглес» и подвязывать их широкие кушаки такими пышными оригинальными бантами. Мадам Рибо следила также и за нравственным воспитанием Мими и Лолот и обучала их хорошим манерам. Обе девочки знали, что, входя в гостиную, следовало приседать очень низко и почтительно перед пожилыми и важными особами и значительно менее низко перед молодыми дамами и мужчинами. В последнем случае им дозволялась даже легкая пренебрежительность в позе. Вечером, отходя ко сну, мадам Рибо заставляла обеих девочек молитвенно складывать ручки, опускаться на колени перед их кроватками и громко повторять за нею «Notre Père». Но по воскресеньям и по праздникам она неизменно водила их в русскую церковь и при этом с пафосом восклицала в присутствии молодой генеральши «А вот и мой фон, Дю, ла патри!» «Прежде всего, дети, Бог и Отечество!» «Ла патри!» Набожно повторяли дети и думали, что это что-то божественное. И вот этой-то чудной воспитательнице маленький Андрюша вовсе не желал признавать. «Какой своенравный мальчик!» Нужно сознаться, однако, что в тайне души своей Анфиса Дмитриевна вполне понимала внука. Но нельзя же говорить детям, что взрослые неправы, и что их наставники иногда действительно никуда не годятся. «И что тебе стоит, мой мальчик? Хотя бы часок-другой позаняться каждый день с этой милой Рибо?» Робко начала старая генеральша, входя после завтрака в комнату внука и снова возвращаясь к прежнему разговору. Потому как ее невестка только что отдавала приказания прислуге за столом и как мрачно отставлял в своей тарелке ее сын, она уже предугадывала, каково было всеобщее настроение на той половине дома. Француженка сидела за завтраком вся красная, с заплаканными глазами и имела вид угнетенной и совершенно невинной жертвы. «Ну что тебе стоит?» — повторила Анфиса Дмитриевна заискивающим тоном. «Ведь ты знаешь, как все это огорчает твою маман». «Вы хотите сказать Марью Осиповну?» Резко перебил ее Андрюша, отрываясь от книжки, которую держал в руках. Он нарочно сделал ударение на слове «Марью». Его мачеха находила свое имя слишком простым и вульгарным и умышленно переделала его в Марину. Но Андрюша нарочно продолжал ее звать Марьей Осиповной и этим ужасно раздражал Рачевскую. «Вы прекрасно знаете, бабушка», — продолжал он запальчиво, что у меня тут нет никакой маман. Моя мать давно умерла. Я никогда не стану называть этим именем постороннюю женщину». «Постороннюю, Андре?» — укоризненно покачала головой генеральша. «Мне казалось бы, что жена твоего отца... Ну так что же? Полагаю, что жена моего отца все-таки не моя жена?» — раздражительно воскликнул мальчик. В голосе его зазвенели те истерические высокие нотки, которых так всегда опасалась Анфиса Дмитриевна. Она поспешила переменить тон. «Ну хорошо, хорошо, мой друг, оставим это. Ты ведь знаешь, Марья Осиповна и не заставляет тебя вовсе называть ее маман, но все же будь благоразумен, голубчик. Тебе уже 9 лет, а согласись, что до сих пор ты ведь совсем не знаешь языков, и, несмотря на то, что почти весь год проводишь за границей, куда хуже своих сестер говоришь по-французски. Зато я правильно говорю и без ошибок пишу на своем родном языке, а Мими и Лолот не умеют спросить себе молока по-русски», — презрительно кинул Андрюш. «Пожалуйста, бабушка, не приставайте ко мне с этим несчастным языком. Я не стану говорить по-французски и прежде всего не стану говорить с этой вашей противной Рибо. Прикажите лучше Харитоновне, чтобы она поскорее прислала ко мне улитку. Я хочу играть с нею. Это-то уж, по крайней мере, не говорит по-французски и не ломается». Анфиса Дмитриевна огорченно вздохнула, однако, заметив возбужденный тон и два красных пятнышка на впалых щеках внука, предпочла долее не возражать ему и, пройдя в свою комнату, нажала кнопку электрического звонка, призывая экономку. На комоде около ее постели стоял в бархатной малиновой раме портрет белокурой женщины с тонким продолговатым овалом лица, своим складом напоминавшим отчасти лицо Андрюши. Тяжелые полуопущенные веки придавали что-то особенно грустное и задумчивое большим усталым глазам. Казалось, глаза эти вечно прислушивались к какому-то внутреннему, им одним только доступному голосу. Когда Андрюша утомлялся и чувствовал себя не совсем хорошо, у него нередко появлялось такое же странное выражение в глазах. В эти минуты он удивительно походил на свою покойную мать. И это сходство всякий раз наполняло мучительной болью сердце обожавшей его Анфисы Дмитриевны. Она и теперь с невольным беспокойством остановилась пред портретом. «Оставь его мне», — казалось, шептали поблекшие губы генеральши. И мысленно она тут же решила, что пойдет на какую угодно борьбу, не побоится никаких сцен, но будет горой отстаивать внука перед мачехой и сыном и не позволит им утомлять больного ребенка этими напрасными, бестолковыми и так надоевшими ему уроками Рибо. Очень польщенная, Пелагея Харитоновна сама привела за ручку свою крестницу в комнату Борчука. Ради такого торжественного случая она постаралась нарядить ее как можно лучше. На улитке был сильно накрахмаленный розовый ситцевый сарафан, не спадавший почти до самых пят длинными тугими складками. Красный кумачевый передник и голубая лента в щедро напомаженных и гладко зачесанных косичках. Никогда еще улитка не чувствовала себя такой нарядной. Слегка перегнувшись назад и степенно сложив на животике толстые лапки, она важно следовала за крестной, осторожно топая по ковру своими козловыми сапогами и искренно радуясь их нежному, совсем непривычному для нее скрипу. «Ну вот и улитка, сударыня, привела я вам свою дурочку», — подобострастно начала Харитоновна, подталкивая крестницу наперед. «Уж не извольте гневаться, какая есть, значит. В деревне чему научишься? Так, серость одна, да и только. Ступай, ступай, нечего пятиться», — строго продолжала она, обращаясь к девочке, хотя та вовсе и не думала пятиться. «Ступай, ступай, поздоровайся с генеральшей и молодым барином. Покорно благодарю, скажи, что меня до себя допустили, не побрезговали». Но к немалому изумлению экономки улитка совсем не стала упираться и довольно развязно подошла сначала к бабушке, а потом и к Андрюше, и обоим очень серьезно протянула для поцелуя свою розовую мордочку. «Эх ты, деревенщина!» — с досадой покраснела экономка. «Разве так здороваются с господами? Ты бы к ручке, глупая!» «Оставьте, Харитоновна, полно вам с толку сбивать ребенка!» — довольно сухо оборвала ее Анфиса Дмитриевна. «Мне напротив, очень нравится ее естественность и эта милая простота». Генеральша немного приподняла за плечики девочку и с удовольствием расцеловала ее в обе пухленькие нежные щечки. Андрюша вообще никогда ни с кем не целовался, считая это ниже своего достоинства и глупой привычкой одних девчонок. Однако для первого раза, не желая оттолкнуть ребенка, он дозволил ей слегка прикоснуться губами к своей щеке, но тут же заметил очень решительно: «В другой раз, улитка, мы будем здороваться с тобой вот так, попросту за руку. Так гораздо лучше». И он тихонько пожал ей толстенькую теплую лапку. «Понимаешь? Ладно, понимаю. Можно и так, когда...» — спокойно возразила девочка, нисколько не смущаясь, чем невольно рассмешила Анфису Дмитриевну. «Можете идти», — заметила она экономке. «Пусть дети познакомятся и поиграют вместе. Я вижу, ваша крестница вовсе не такая дикарка, как вы говорили. Авось не соскучится с нами». Пелагея Харитоновна почтительно удалилась, а бабушка, не желая стеснять новых приятелей, захватила свою работу и также перешла в соседнюю маленькую гостиную, откуда она, однако, могла все слышать и наблюдать за детьми. В первые минуты улитка казалась немного смущенной и, подсунув руки под передник, робко озиралась кругом. Никогда еще она не видала такого количества всякого зверья. Чего-чего тут только не стояло на полках и на шкапах, и коров, и лошадей, и козлов, и кур, и еще каких-то чудищ, которым улитка даже и названия не знала. У девочки от любопытства так и разбегались глазки. И когда только он со всеми ими играть поспевает. Андрюша очень предупредительно раскладывал перед ней все свои сокровища. И кубики, и складные картинки, и сказки Андерсона в роскошном переплете. Но потом решил, что все это не важно, и прежде всего ему следует показать ей самое главное, и он с гордостью выкатил из шкафа своего любимого рыжего коня. «Вот, посмотри, что за прелесть! На нем ведь и сидеть, и качаться можно, совсем как настоящий!» — восхищался мальчик. «Видишь? Шерсть, грива, хвост — все-все как следует. Полезай верхом, а я тебя покачаю. Только смотри, не свались, крепче за узду хватайся!» Улитка не заставила очень долго просить себя. Конь ей самой очень понравился. «Ишь ведь!» — проговорила она с удивлением, осторожно дотрагиваясь до спины лошади. «Шерстка, как есть настоящая шерстка!» И, подобрав спереди сарафанчик, она ловко перекинула ногу, ухватила в руки поводья и быстро уселась верхом на лошадь по-мужски. «Ай да молодец! Молодец, улитка!» — похвалил Андрюша. «А я думал, ты ломаться начнешь!» И очень довольный своей новой знакомой, он принялся изо всех сил раскачивать ее на своем коне. Мими и Лоло также очень любили качаться на этой лошадке, но с ними совсем не весело было играть. Обе девочки все время пищали, кричали, делали вид, что им ужасно страшно, почему-то садились верхом непременно боком по-дамски и требовали, чтобы мадам Рибо поддерживала их сзади. Ну, какой интерес в такой езде? Андрюша кончил тем, что совсем отказался качать их на коне и запрятал его за шкаф. То ли дело улитка. Ему чуть не силой теперь пришлось стаскивать девочку с седла, до того ей понравилось ездить. Четверть часа спустя дети уже совсем освоились друг с другом, и Андрюша так весело смеялся и играл с таким оживлением, какого Анфиса Дмитриевна уже давно не примечала в своем внуке. «Ну, слава богу!» — вздохнула генеральша. «А вот теперь моему мальчику немного повеселее будет в этом скучном доме». Она посадила за себя няньку Агафьюшку и с тяжелым сердцем направилась в покои Рачевских, где ее ожидали после завтрака и где, как она знала, ей предстоял неприятный разговор с сыном и с невесткой по поводу мадам Рибо. После долгих горячих споров и взаимных пререканий между генералом и генеральшей наконец было решено, что в данном случае не следовало уступать капризам избалованного ребенка и что Андрею необходимо завтра же и во что бы то ни стало возобновить его уроки с мадам Рибо. Анфиса Дмитриевна, присутствовавшая при этом разговоре, казалось, совсем безучастно сидела в кресле, не считая нужным возражать супругам. Она решила как-нибудь потом переговорить наедине с сыном. К немалому удовольствию ее Марью Осиповну зачем-то отозвали в гостиную, и теперь она могла, наконец, откровенно высказать свое мнение Рачевскому. «Мама, надеюсь, вы согласны с нами?» — нерешительно начал генерал, как только они остались вдвоем. «Нельзя же все-таки окончательно лишать мальчугана всякого знания языков. Разве вы не находите, что жена права? Что же ожидает его впоследствии, в будущем?» «А ты убежден, Поль, что это будущее когда-нибудь настанет для него?» Перебивая сына и невольно бледнее, возразила Анфиса Дмитриевна. Она поднялась с места и теперь пристально, вызывающе глядела ему в лицо. Генерал молча опустился на стул. «Вы, кажется, недавно говорили, мама, что за последнее время мальчик опять стал очень нервен». «Андрей ненавидит Рибо», — твердо проговорила Анфиса Дмитриевна. «Считает ее глупой и злой. Несмолкаемая болтовня этой женщины страшно раздражает его. Я заметила, что каждый раз после ее урока у него снова выступают те черные тени под глазами, которых мы так боимся. И потом...» Голос Анфисы Дмитриевны опять дрогнул. На минуту она замолкла. «И потом?» Генерал беспокойно уставился на мать. «Опять то странное выражение в глазах, Поль. Знаешь, как у Лиды». Генерал опустил голову на согнутые в локтях руки, и некоторое время в кабинете длилось глубокое молчание. Где-то по соседству за стеной послышались детские шаги и картавый голос мадам Рибо. «Ну, что же сказать ей, Поль?» — тихонько спросила Анфиса Дмитриевна, подходя к сыну и ласково кладя ему на плечо свою руку. «Пусть Андрейка извинится перед этой дурой, если он был дерзок. И затем пусть она убирается к черту. Не нужно ему теперь французского языка», — последовал краткий и решительный ответ. Генерал продолжал сидеть, опустив голову на руки, и, кажется, даже не заметил, как дверь тихонько захлопнулась за его спиной, и старая генеральша с облегченным сердцем осторожно удалилась из кабинета. Итак, к неописуемому возмущению Марьи Осиповны и мадам Рибо уроки французского языка были временно отменены. Андрюша еще раньше, до приказа отца, по собственному побуждению, успел извиниться перед француженкой, сознавая свою вину, но тут же объявил ей, что учиться у нее больше не будет. Ему взяли из города русского преподавателя, который приезжал к нему раза 4 в неделю, а остальные дни по утрам он занимался с отцом и бабушкой. После завтрака Андрюша ездил кататься, а затем был свободен и, возвращаясь домой, немедленно посылал за улиткой, которая теперь стала частой гостьей на половине бабушки. Она знала, когда был занят и когда возвращался с прогулки Андрюша, и с раннего утра ожидала этого часа самым горячим нетерпением. Мадам Рибо, не появлявшаяся больше в детской мальчика, совсем и не подозревала об этой новой дружбе его. Она, напротив, была убеждена, что Андрюша сильно скучает в одиночестве, и нарочно, в виде маленького мщения, удерживала около себя Мими и Лолот и под разными благовидными предлогами не пускала их в комнату брата. Это очень огорчало обеих девочек. Но они так привыкли беспрекословно исполнять все приказания своей наставницы, что и теперь не смели жаловаться и кротко бегали с нею по большому залу, делая вид, что им ужасно весело играть в жмурки со своей старой гувернанткой. Зато Андрюша и Улитка прекрасно проводили время, и часы летели для них быстро и незаметно. Первенствующая роль обыкновенно принадлежала Андрюше. Он складывал картинки, а Улитка только подбирала их составные части. Он строил замки, а она подавала ему кубики. Он усаживался верхом на лошадь, а девочка должна была раскачивать его. Но, в общем, оба приятеля играли очень мирно и дружно, и хотя Улитка охотно во всем уступала Борчуку, но делала это как-то просто, спокойно, без особой угодливости, не так, как Харитоновна и другие. И это не только поражало, но и очень нравилось гордому самолюбивому Андрюше, презиравшему всякое подобострастие. Как-то раз, не дождавшись, чтобы ее позвали в горницу, Улитка прибежала сама и, тихонько приотворив дверь в детскую, просунула в нее свою розовую курносую мордочку. «А, Улитка!» — обрадовался Андрюша, но, вспомнив, что он не посылал за нею, сейчас же прибавил. «А ты зачем прикатила, сударыня? Может, я вовсе и не хотел играть сегодня?» «Уходить нечто», — испугалась девочка. «Нет-нет, Цыпка, оставайся», — поспешила успокоить ее генеральша, выходя из комнаты. «Это он только так, капризничает сегодня. Должно быть, с левой ноги встал». У Андрюши действительно немного болела голова. Он плохо спал ночь и потому чувствовал себя не в духе, блажил и ко всему придирался. Улитка робко вошла в детскую и остановилась у двери. «Хочешь в мячик играть?» — предложил Андрюша. «Давай». Большой комнатный красный мячик полетел прямо в голову девочки. Она молча подняла его и швырнула обратно. Опять и опять то же самое. Андрюша все время метил им то в голову, то в лицо Улитки, то нарочно куда-нибудь в угол, но так, чтобы она не могла поймать его. Это, наконец, надоело девочке. Она поняла, что он желает досадить ей, и молча отошла в сторону, предоставляя мячику спокойно катиться под низкий широкий диван. «Что ж ты?» — покраснел Андрюша. «Разве не видишь, куда укатился мячик?» Улитка сердито отвернула голову. «Подымай сам. Я не стану больше подымать», — коротко объявила она. «А, так ты вот как? Вот как?» — вспылил Андрюша, не ожидавший такого ответа. «Ну хорошо же, я полезу сам в таком случае. Хотя бабушка и запретила мне нагибаться, но я полезу, полезу». И он действительно опустился на пол и неловко полез под диван. Но сейчас же устал, закашлялся и никак не мог дотянуться до мячика. Улитка оттолкнула его в сторону, быстро подлезла под диван, достала мячик и, швырнув его обратно мальчику, заметила очень серьезно: «А ты не озорничай, смотри, а то в другой раз совсем уйду». «Ну так что ж, и отлично! Ужасно испугала, подумаешь!» — озлился Андрюша. «Уйдешь, так и уходи, пожалуйста, и сиди себе там одна на своем сундуке. Я и не вспомню даже». Он растянулся на диване и начал с досады разрезать перочинным ножиком его деревянную ручку. Улитка молча направилась к двери и вышла из комнаты. Разумеется, не прошло и часу, как Андрюша послал за нею, но больше он уже не смел дразнить девочку. И маленькая улитка с тех пор, казалось, еще более полюбилась Андрюше. Анфиса Дмитриевна также привязалась к тихому, ласковому ребенку. В присутствии Харитоновны улитка величала ее сударыней, но как только они оставались вдвоем, она попросту звала ее бабенькой и сразу переходила на «ты», что ужасно забавляло и смешило генеральшу.